Часть третья. И всю эту бурю послал на меня. Эсхил, Прометей прикованный. Перевод Ниландера. Глава 22. Арестит наблюдал за персидскими всадниками. Солнце вставало, ведя за собой новый день. Доспехи сверкали в бледно-розовом свете. Конники собирались группками, смеялись и переговаривались друг с другом, издалека напоминая ос. Накануне вечером они налетели внезапным ураганом, выпустили стрелы, метнули короткие пики и исчезли в облаке ими же поднятой пыли. Это могло бы показаться отменным развлечением, если бы после их короткой атаки на земле не остались тела греков. Гоплитам позарез нужна была вода. В горах ее не нашлось, по крайней мере, в пределах одного дневного перехода от лагеря. 70 тысяч гоплитов и 30 с лишним тысяч лотов испытывали постоянную потребность в воде. Просто послать людей, чтобы принести ее для тех, кто ждал и охранял фланги, было невозможно. Когда обессиленные водоносы возвращались с тяжеловесными мехами, они задыхались от усталости и сами спешили утолить жажду. С таким же успехом можно пытаться наполнить дырявое ведро, как ни старайся, всегда будет мало. Внизу, почти у подножия горы, извивался меж холмами скудный жалкий ручеек, но и он был жизненно важен. На его берегах даже выстроились в ниточку тщедушные деревца, изо всех сил цеплявшиеся за существование. Каждый вечер и каждое утро Арестит организовывал рейдовый отряд для пополнения запасов. И всякий раз, когда он это делал, начальник персидской конницы выводил своих людей с равнины поближе к горам. Они роились там, выискивая идеальный момент для атаки, чтобы помешать грекам взять воду, убить их или дать молодым персидским воинам возможность пролить вражескую кровь. Для наблюдения за противником Павсани и спартанцы отыскали несколько подходящих мест на ближайших склонах. Их излюбленной позицией был гребень, над которым с одного края возвышался поросший мхом валун, на сухой ровной площадке люди могли лечь спать, завернувшись в плащи. Остальные рассредоточились по горному хребту небольшими группами, цепляясь, как птичьи гнезда, везде, где это удавалось. Пока Павсаний строил планы сражения, воины ждали, поглядывая на иссякающие запасы пищи и воды. Учитывая суровые условия, командиры вдвое сократили паек, состоявший из бобов и зерна. Продовольствия хватило бы еще на неделю. Да вот только в горы они прибыли с небольшим обозом. Без надежного и регулярного снабжения существовала реальная опасность того, что войско ослабнет физически и будет не в состоянии сражаться. Павсани, конечно, послал разведчиков обратно через горные перевалы, но они еще не вернулись. Все понимали, что если они гонят стадо свиней или коз, то ждать придется долго. Арестит не спускал глаз с наблюдавших за греками всадников. Приближаясь, те начинали пронзительно визжать, как будто происходящее было для них игрой. Да, и действительно, они же не сражались, как он, за свой очаг и дом, за воду и выживание. Насколько он вообще понимал, они пришли потому, что их царь приказал им воевать. Они сражались, потому что повиновение было единственным возможным ответом. Что его действительно интересовало, так это насколько они лучше обычных воинов Лидии или Египта. В их добротных расшитых одеждах сверкали драгоценные камни. Он еще не знал, хорошо ли эти люди обучены или просто любят побрякушки. Впрочем, он и не мог судить, поскольку не был знатоком в том, что касалось лошадей и всадников. Им было не занимать смелости и дерзости. Двое всадников все утро развлекались тем, что подъезжали рысью едва ли не за край склона и, указывая на свой лагерь, призывали греков к битве. Дразнить врага, находящегося вне пределов досягаемости, — старинная забава. Однако в спартанских рядах напряжение не ощущалось. Забравшись на гребень, чтобы оценить царящее в войске настроение, Арестит обнаружил только порядок и решимость, несмотря на нехватку продовольствия и воды. Это обнадеживало. Половина афинян, казалось, полагали, что спартанский царь сразу поведет их на врага, как будто суть сражения в том, чтобы выставить два войска друг перед другом, и пусть они рубятся до последнего воина. Вместо этого Павсаний сковал своим присутствием все персидское войско, заставил повернуться в его сторону и ждать, когда он сделает ход. Аристид задавался вопросом, спал ли вообще кто-нибудь из персов последние несколько ночей. Они ожидали нападения. В темноте, на рассвете или на закате не знали и не могли определить, когда и как это произойдет. Он надеялся, что это сказалось на них. Тихий голос в его голове тоже выражал надежду, что Павсаний знает, что делать. «Вижу их командира», — услышал Аристид за своей спиной. «Это тот, кого ты имел в виду? В нелепом шлеме, похожем на горшок?» Аристид не повернулся ни к говорившему, ни к отряду лучников, притаившихся вне поля зрения, в расщелине. «Да, тот самый», — медленно кивнул он. «Я не знаю его имени, но вчера он командовал всадниками и с каждым днем подъезжает все ближе. У тебя будет только один шанс. Сомневаюсь, что он захочет снова рисковать своей шеей». Аристид окинул взглядом небольшую группу, ожидавшую приказа с натянутыми луками. Среди них не было афинян. Он собрал в эту группу лучших, добровольцев. Теперь они смешались с небольшим отрядом гоплитов, которых он привел к подножию горы. Ритуал этот повторялся в неизменном виде каждое утро и вечер. Аристид посылал 60 или 70 молодых парней без доспехов и с пустыми мехами набрать воды из ручья. Наполнив мех, каждый старался как можно скорее исчезнуть, вернуться к своим в безопасное место. Водоносов прикрывали несколько сот гоплитов, размещавшихся выше по склону и готовых броситься вниз. Вдалеке, на рассветной равнине, кружились сотни персидских всадников, и их задачей было налететь, нанести удар и ускакать. Над этой вихрящейся массой поднималось облако белой пыли. Аристид напрягал глаза, пытаясь уловить момент сигнала. Он не сомневался, что атака последует. Первый день они только смотрели, как будто соблюдали перемирие или некие правила войны. На второй вечер случился налет, и с десяток человек были убиты прямо у ручья, прежде чем гоплиты прикрыли водоносов щитами и отбросили всадников. С тех пор персы патрулировали берег, не допуская к нему противника. В этом маневре была злоба. Был и смысл. Войску в горах требовалась вода, и персы безжалостно мучили греков. Никто не знал, что прикажет начальник персидской конницы в это утро, но ситуация становилась отчаянной. Весь предыдущий день греки терпеливо ждали, пока неспешное солнце пройдет по небосклону дневной путь. Они потели на жаре, каждый мех с водой был сосчитан, каждый глоток взят на учет. Люди потемнели, высохли и едва шевелили воспаленными потрескавшимися губами. Через день или два они все до одного будут в отчаянии и тогда начнут совершать ошибки. Аристид оглянулся на гоплитов, терпеливо ожидавших в строю. Они знали, каковы ставки. «Братья афиняне!» — обратился он к ним. «Время пришло! Когда я дам команду, начинайте продвигаться в строгом порядке, сомкнув щиты. Наши водоносы выйдут вперед и как можно скорее наполнят мехи. Потом ждите моего сигнала. Никакого отступления, пока не услышите приказ». Он посмотрел вдаль. Персидские всадники добавили быстроты и резкости. Осы знали, момент приближается, почуяли это. Их было больше, чем раньше. Должно быть около 1000. Аристид видел, как военачальник на огромном вороном жеребце натянул поводья. Персы явно почувствовали себя увереннее, посчитав, что греки сами себе устроили ловушку. «Вам придется выдержать пики и стрелы», — сказал Аристид назидательно. «Пригнитесь и вспомните упражнение со щитом. Если подойдут слишком близко, у вас может возникнуть соблазн продвинуться вперед и перерезать этих разодетых шлюх внизу. Вы этого не сделаете! Они испытывают нас, проверяют нашу решимость. Вы сможете это сделать, когда мы двинемся вперед с основными силами. Ваша задача сегодня — просто обеспечить себя водой на завтра. Вот и все!» Он посмотрел на лучников, сидевших на корточках в расщелине. «Вы, парни, оставайтесь позади моих людей, вне поля зрения. Каждый из вас уже наметил того, кто ему нужен. Ждите моего приказа, если подойдут близко». Они кивнули. Пятеро были из Каринфа, с ними Мигарец и четыре эгинца, державшиеся сплоченной группой и разговаривавшие на своем диалекте греческого. Но они, похоже, понимали его. Солнце поднималось на востоке, горизонт как будто вспыхнул пламенем. Уже при ясном свете Аристид внимательно оглядел равнину, высматривая признаки скрытого присутствия более могущественной силы, способной напасть на него из засады. Но главный лагерь персов скрывался в поднявшейся пыли. У Аристида были резервы, готовые быстро вступить в бой, однако задействовать их он рассчитывал только для обеспечения организованного отступления. Тянуться в крупное сражение, не имея плана, было опасно. Этим утром соперники испытывали решимость и мужество друг друга. Несколько убитых, немного пролитой крови. Повсаний будет наблюдать и, может быть, что-то узнает. Персидский полководец, возможно, тоже. Аристид произнес про себя молитву Афине. Она тоже должна присматривать за своими детьми. Ее любовь растворилась в рассветных тенях и теплом воздухе. Все взгляды были прикованы к Аристиду. Он поднял руку над головой и резко опустил, простым жестом послав людей навстречу смертельной опасности. Взглянув на восходящее солнце, Ксантип нахмурился. Путь в обход острова Самос занял больше времени, чем ожидалось. Он хотел, чтобы его корабли были на месте и блокировали персов к рассвету, но им не хватило скорости. Полная луна помогала, но набрать максимальный ход не получалось. В незнакомых водах таился риск напороться на скрытый камень и разорвать корпус. Что еще хуже, усилившийся ветер дул в лицо, вынуждая двигаться черепашьим шагом. Половина кораблей вообще остановилась, чтобы закрыть борта кожаными щитами, а весельные порты — кожаными рукавами. Если бы не равное чистейшему волшебству мастерство грибных команд, умеющих вести триеру против ветра, Ксантип, возможно, даже пожалел бы, что у него нет торговых кораблей с их высокими бортами и большими парусами. Тем не менее, несмотря на постоянную опасность, триеры по-прежнему оставались кинжалами моря, настоящим чудом. Подойти незамеченными не удалось. На самой высокой точке Самоса, когда они были еще далеко, вспыхнул первый сигнальный огонь. Ксантип не удержался от улыбки, представив, какая паника охватила персидские экипажи, когда они увидели знак. Когда-то, придя на другое побережье Эгейского моря, с царем и армией, численно превосходящей некоторые народы, они были охотниками. После поражения при Саламине они бежали и укрылись за враждебным морем, чтобы залезать раны. И теперь уже греки вышли на их поиски, готовые завершить начатое. Ксантип улыбнулся. День будет хороший. С восходом солнца весь остров Самос окрасился золотом, но побережье Ионии все еще оставалось в тени. Ксантип погляделся, отыскивая взглядом мачты, которые видел раньше, но они исчезли. На мгновение его охватила паника. За несколько часов, что были в распоряжении персов, они переместили с острова к побережью все свои корабли. Он проглотил подступивший к горлу комок. Греческий флот блокировал с обеих сторон пролив между Самосом и материком. От внимания Ксантипа не ускользнуло сходство с Саламином, где персы пытались сделать то же самое годом ранее. Царь Леотихид пришел с юга с 60 кораблями. Пусть он и не был военным царем Спарты, но его воспитали воином. Он мог следовать плану сражения и на суше, и на море. Ксантип почувствовал, как в нем закипает гнев. Все утро он представлял, как ставит на персов сеть, из которой им никак не выбраться. Но вместо того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, они просто переправились на материк, где грозно маячила гора Микале. Это был их берег, не его. И задача внезапно осложнилась. Если в победе на море он не сомневался, то исход битвы на суше вызывал некоторую неопределенность. Войдя в пролив, его половина флота двинулась навстречу кораблям Спарты и Каринфа, как будто они столкнулись друг с другом в битве. Ксантип подозвал Келейста и отдал приказ. Весла замерли, Шум волн затих, ветер спал до легкого бриза. Персы высаживались прямо у него на глазах. Скорее всего, они получили предупреждение незадолго до прихода греческого флота. Словно муравьи, воины сбегали с кораблей и устремлялись подальше от берега и греческой угрозы. Он видел блеск доспехов и жалкие вызывающие жесты. В каком-то смысле это был комплимент ему. Персы уже встречались с греками на море и явно не имели желания повторять печальный для них опыт. Едва заметив его флот, они просто сбежали в безопасное место. Кимон был слишком далеко, чтобы увидеть это, и Ксантип мог только представить его разочарование. Ему снова вспомнился отец молодого человека, Мельтиад, преследовавший персов на суше и попавший в засаду. Неудача стоила Мельтиаду славы, свободы и, в конце концов, жизни. Он умер от последствий ран в афинской камере. В той трагедии Ксантип сыграл свою роль. Воспоминание отдалось горечью в горле. Рок ломает жизни людей. Ксантип готовился к войне на море и при мысли о вторжении во враждебную страну скрипнул зубами, но тут же сердито откашлялся. Арифрон вопросительно посмотрел на него, как всегда ожидая, что отец знает, что делать. Ксантип натянуто улыбнулся сыну. Триера вошла в тень Самоса, и оба сразу ощутили холодок. Ксантипу не нужно было напоминать себе, что перед ним поставлена задача, и он решит ее, чего бы это ни стоило. «Подай сигнал царю Леотихиду», — крикнул он. «Приготовь мою лодку! Всем капитанам явиться на корабль Наварха!» Увидев приближающегося Эпикла, Ксантип попытался сменить выражение лица на более приятное. Роль капитана публичная, но решение он принимает единолично. Тем не менее, друг сразу заметил беспокойство в глазах друга, которого знал много лет и с кем стоял при марафоне. «Мы могли бы легко сжечь эти корабли», — сказал Эпикл. «Несколько стрел, пропитанных смолой, и мы подожжем весь флот. В этом есть смысл». «Если у них опытные экипажи, новые корабли построить нетрудно», — мрачно сказал Ксантип. «Нет, мы высадимся. Мы пришли сюда, чтобы наказать их и убедиться, что они никогда не вернутся в Грецию. Сделать это можно только одним способом». Эпикл понял и предложил. «Тогда мы высадим гоплитов? Полагаю, старшим пойду я». Санти покинул взглядом верного друга, который преданно шел с ним по жизни, и возразил: «Не сегодня. Я буду с тобой, Эпикл. Командовать буду я». Эпикл, соглашаясь, кивнул, и вместе они посмотрели на берег. Конница наводила ужас на застывших в строю людей. Отряд разгонялся до галопа на одной стороне поля, и молнией проносился мимо неподвижной шеренги, не давая времени ни предпринять что-либо, ни отступить. Арестит ненавидел их, так же, как и любой гоплит. Вместе с остальными он стоял в строю глубиной в три шеренги. К счастью, проломить эту ощетинившуюся копьями стену лошадь не могла, хотя мысль об этом, вес человека в доспехах и животного, пугала. Заставить лошадь пойти на щиты невозможно, но если бы такое все же случилось, она наткнулась бы на острие копья. Арестит сделал глубокий вдох и, добавив в голос металла, крикнул: «Держать строй! Хорошо! Сегодня вечером нас оценивают спартанцы, не говоря уже о персах! Держите строй! Щиты повыше и не открывать! Копья наготове, если нападут! Упор в землю и прижать ногой! Пусть наши парни принесут воды для всех!» Он замолчал. Говорить так легко, как другие, у него не получалось. Вот у Фемистокла получалось, и он это знал. Но все же Арестит считал, что он и гоплиты понимают друг друга. Им нравились простые задания. Персидские всадники начали новый разгон, стук копыт, гиканье, головокружительная скорость. Они приближались с невероятной пугающей быстротой. Арестит посмотрел через плечо, туда, где, опустившись на колено и скрытая щитами, стояла группа лучников. «Готовы? Дай знак!» — крикнул один из них. «Я ничего не вижу!» «Значит, и они тебя не видят», — ответил Арестит. «Хорошо! По моей команде встань и выстрели в перса, которого наметил раньше. Того на вороном жеребце. Он вгляделся в густое удушающее облако пыли. «Если не увидишь, посмотри на меня, я укажу!» Перед ними снова летела тьма всадников, тоже выполнявших простую задачу — заставить греков дрогнуть и побежать. Если побегут, их перебьют. Арестит почувствовал, как задрожала земля. «Нет, его гоплиты не сойдут с этого места. Не сдвинутся ни вперед, ни назад. Конечно, это означало, что персы могут свободно атаковать, метать со страшной силой пики и отходить. Он угрюмо наблюдал, как они разворачиваются для очередного маневра, и увидел их командира, того, которого заприметил раньше. Перс жестикулировал, выдавая этим себя. Худощавый, чернобородый, его конь был на ладонь выше других. Великолепный скакун. Арестит указал на него лучником, заглядывающим в щели между щитами. «Идут!» — крикнул кто-то в строю. Один из тех глупцов, которые не могут молчать. Вообще-то многие перед лицом врага отпускают нелепые реплики. Когда-то давно так же было на марафонской битве. Бессмысленные шутки и грубое описание, слыша которые, другие ухмыляются, ругаются, либо закатывают глаза. Каждый борется со страхом, как умеет. Важно не это, а выполнение приказа и удержание позиции. Всадники приближались, опасно и дерзко, словно испытывая выдержку греков и рискуя наткнуться на копья. Заостренную пятку копья, известную как убийца ящериц, гоплиты втыкали в землю и прижимали ногой. Со стороны они походили на прячущихся за щитами бронзовых обезьян. Арестит сглотнул. Персы были уверены в себе. Как и прежде, он слышал улюлюканье и вопли, которыми они подгоняли и подзадоривали друг друга. Кони выбивали пыль из сухой земли, и серое облако как будто летело над ними. Не сводя глаз с того, кого он отметил как командира, Арестит попросил благословения у Одиссея, надеясь, что его тень наблюдает за ним. Если бы собранные им лучники обладали хотя бы половиной того мастерства, которым обладал древний царь Итаки. В последний момент, уже находясь в опасной близости, персидские всадники взяли влево и метнули короткие копья. Брошенные со страшной силой пики врезались в щиты. Одни отскакивали и пролетали над головой гоплитов, другие пробивали бронзу и даже деревянную основу под ней. Грохот, крики боли, хриплое дыхание, стук копыт. Все смешалось в безумную какофонию. «Лучники, встать!» — проревел Арестит, перекрывая шум. «По моей указке! Цель! Пускай!» Он уже увидел начальника персидской конницы на вороном жеребце. В поднятой правой руке перс держал пику и, скользя взглядом по строю, выбирал цель. Броски наугад удел молодых. Время как будто замедлилось, и Арестит почувствовал, что перс смотрит на него с расстояния не больше 10 шагов. Он мог поклясться, что увидел, как сузились глаза врага. Вот это едва уловимая пауза и есть знак великого воина — печать мастера. Посреди безумия смертельной карусели Арестит и Массистий посмотрели друг на друга. Но лучники по команде уже встали, натянули тетивы и выпустили стрелы, как будто сам Одиссей указал им цель. Арестит увидел, как на теле перса появились черные, похожие на шипы отметины. Одна стрела ударила в руку над локтем, заставив пошатнуться. Другая вонзилась в шею. Перс выпустил поводья и упал под громкий вой ужаса. Лучники же стреляли снова и снова, восторженно скались от того, что враг так близко. Их луки были туги, и сами они свежи и полны нервного напряжения. Снова и снова стрелы поражали всадников, и уже 30 или более из них лежали недвижно на земле или спешно покидали поле боя. Сумятица еще не улеглась, но пики и стрелы уже не рвали воздух. В коротком бою погибло лишь 3 афинян. Арестит оглянулся. Его водоносы возвращались с полными мехами, согнувшись под их тяжестью. Этого должно было хватить на какое-то время. «Вы 6, со мной!» — сказал он, выходя вперед. Всадники уже готовились к новой атаке, но без недавней веселости и азарта, как будто греки обидели их, сыграв не по взаимно согласованным правилам. Ему хотелось посмеяться над сердитым выражением их лиц. Они пришли в Грецию и сожгли Афины, а теперь им вернули долг. Аристид подошел к еще бьющему копытами огромному вороному коню. Из шеи торчала древко стрелы. Шансов выжить не оставалось. Хозяин жеребца был, несомненно, мертв, и его неподвижные глаза смотрели в небо. Аристид подумывал перерезать ему горло для уверенности, но рога протрубили отход. Прежде чем отдать приказ, отправляя людей назад, Аристид бросил взгляд на стоящих на склоне спартанцев в красных плащах. Переживая восторг от своей маленькой победы, он почти забыл о собственных предупреждениях. Здесь была не битва, а обычная стычка, испытание воли. Конечно, павшие умирали так же тяжело, как в настоящем сражении. Он был рад, что не попал в их число. «А теперь назад, ребята! Отличная работа! Лучники, вы великолепны!» Может быть, Фемистокл сказал бы что-то более трогательное. Заставил их зардеться от гордости или пустить слезу. Но им и это было приятно. Карабкаясь наверх по рыхлой осыпи, подальше от равнины, они высоко держали голову. Аристид остановился на полпути передохнуть. Рядом также тяжело дышали молодые воины, так что беспокоиться по этому поводу он не стал. Сверху было видно, что персидские всадники собрались вокруг главного лагеря, как сгусток крови в говяжьем хрящике. Своих убитых они уже забрали, что порадовало его. Мертвых нельзя ни оставлять там, где они пали, ни обирать. Враги не звери, а цивилизованные люди. Но на его ненависти к ним это никак не сказывалось. Он уже начал отворачиваться, как что-то заметил вдалеке. Персы снизу увидеть это не могли. Аристид заслонился ладонью от солнца, присмотрелся внимательнее. А когда понял, что там, сердце как будто упало. Вереница повозок медленно ползла по равнине в их направлении. Был ли этот обоз вызван Повсанием, или продукты и воду направила в качестве подарка какая-то община, Аристид не знал. Но обоз почти наверняка шел к ним. У персов не было ни аванпостов, ни городов, которые могли бы им помочь, по крайней мере, не в тот год. Разве что обоз шел из Фиф. Вот это было бы едва ли не хуже всего. Тогда ему пришлось бы перерезать этот маршрут снабжения. Кто знает, может быть, голод принудит персов сдаться? В любом случае, действовать было нужно, не теряя времени. Внизу, на равнине, о караване с припасами еще никто не знал. В его распоряжении был час, не больше. Аристид выдохнул и постарался рассуждать логично. Между ним и гребнем холма, где стояли спартанцы Повсания, располагались элоты. Они могли перенести в лагерь все перехваченное продовольствие. Он с усилием сглотнул, внезапно почувствовав тошноту. Персы, конечно, в стороне не останутся. Уязвленные неудачей у ручья они наверняка нападут, если увидят, что греки вышли на равнину. Сердце заколотилось от волнения. Решение требовалось принять прямо сейчас. Им не выжить без еды и вина. Но обычно тихий голос в голове упорно твердил, что предпринимать еще одну вылазку так скоро после предыдущей неразумно и опасно. Но если персы все-таки выступят, когда они окажутся на равнине, а Повсания и спартанцы у них на фланге. Аристид прикусил кончик большого пальца, мысли лихорадочно метались. Что бы сделал на его месте Фемистокл? Но ответ был ясен. Он бы рискнул.